рассказ, куда ходить под лоб, искать невесту на халец, колдунью считать по звездам свой последний срок, понять, что предсказание обмануло. Номер. Выполняется впервые.